Константин Паустовский. «Заячьи лапы». К ветеринару в наше село пришел с Уржинского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами. «Ты что, одурел?» — крикнул ветеринар. «Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!» «А вы не лайтесь, это заяц особенный!» — хриплым шепотом сказал Ваня. «Его дед прислал, велел лечить!» «От чего лечить-то?» «Лапы у него пожженные!» Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед. «Валяй, валяй! Не умею я их лечить! Зажарь его с луком! Деду будет закуска!» Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой. «Ты чего, малыш?» — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья. Она привела к ветеринару свою единственную козу. «Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? А и случилось что?» «Пожженный он, дедушкин заяц, на лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может, вот-вот, гляди, умрет». «Не умрет, милый», — прошамкала Анисья. «Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город, к Карлу Петровичу». Ваня вытер слезы и пошел лесами домой на Уржинское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой, она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашел на дороге пушистые, покрытые серебристыми мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих. «Ты чего, серый?» — тихо спросил Ваня. «Ты бы поел!» Заяц молчал. «Ты бы поел!» — повторил Ваня, и голос его задрожал. «Может быть, пить хочешь?» Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес. Надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх к зениту и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже 2 недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые анучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. «Не то лошадь, не то невеста. Шут их разберет», — сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал. «Это мне нравится. Довольно странный вопрос. Карл Петрович Корж, специалист по детским болезням, уже 3 года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?» Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца. «Это мне нравится», — сказал аптекарь. «Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится». Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным. «Почтовая улица 3!» Вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. «3!» Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь прошла по реке, бесшумные молнии из-под тишка, но стремительно и сильно били в луга. Далеко за полянами уже горел сток сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность. Каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле, нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев». «Хай, да что ребенок, что заяц, все одно!» — упрямо пробормотал дед. «Ну, все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела не подсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, ну, спаситель мой. Я ему жизнью обязан. Благодарность оказывать должен. А ты говоришь, бросить». Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович, в конце концов, согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтоб тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо. «Заяц непродажный, живая душа, пусть живет на воле. При сём остаюсь Ларион Малявин». Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Уржинском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде, шумел сухой тростник, утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар. От него окна в избе сразу запотели, и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал, воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше, но вдруг затревожился. С юга, со стороны лопухов, сильно тянуло гарь. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью 30 км в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал. Дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи. И в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал. «Погоди, милый, не беги так шибко-то!» Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опылены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя. «Да», — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной. «Да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек». «Чем же ты провинился?» «А ты выйдь, погляди на зайца-то, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь». Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.